Февральская революция и Армения. С победой февральской буржуазно-демократической революции перестала существовать 300-летняя династия Романовых в России. В Петрограде было образовано временное правительство, власть которого распространялась на все края и области бывшей Российской империи. Временным правительством 9 марта 1917 года был образован особый Закавказский комитет, ОЗАКОМ, состоявший из 5 членов Государственной Думы, представлявших армян, грузин, кавказских татар и русских. Из армянских политических деятелей в ОЗАКОМ входил кадет Пападжанян. Были образованы также советы рабочих и солдатских депутатов. Провозгласив право нации на самоопределение, Временное правительство России одной из первостепенных задач сочло освобождение нетурецкого населения азиатской Турции. Армянское национально-освободительное движение вовлекло в борьбу западных и восточных армян уже существовавшие до этого и вновь образовавшиеся политические партии, молодежь, интеллигенцию, армянскую апостольскую церковь. Католикос всех армян Георг V, Армянское национальное бюро и другие организации обратились с меморандумом к Временному правительству. В Петроград и Вашингтон были отправлены специальные представители католикоса и национального бюро. Постановлением Временного правительства России от 26 апреля 1917 года территории Западной Армении, занятые российскими войсками, изымались из ведения кавказских гражданских и военных властей и передавались непосредственное подчинение Временному правительству до окончательного определения мирным трактатом положения о Турецкой Армении. Гражданское управление вверялось генеральному комиссару, назначенному непосредственно Временным правительством. Генеральным комиссаром был утвержден генерал-лейтенант Аверьянов, главный начальник снабжения Кавказского фронта. Его помощником доктор Заврьян, видный деятель партии Дашнак-Цюцюн. Не предрешая вопроса о будущих географических и политических границах Армении, Временное правительство из занятых в азиатской Турции по праву войны областей считало исконно армянскими вилаеты Ванский, Битлисский и Эрзрумский. В интересах поднятия хозяйства страны, а также во имя справедливости и для восстановления прав армян, попранных Турцией резней и выселением, считалось надлежащим принять меры по обратному заселению этих областей армянами, переселившимися в пределы России в течение текущей войны и в прежние годы. Что касается турок, курдов и лазов, говорилось в решениях правительства, то в целях военного обеспечения тыла армии и для предотвращения возможных национальных осложнений не допускать впредь до особого распоряжения обратного водворения тех из них, кои ушли вместе с турецкими войсками. Несмотря на поднятый младотурками и главарями кавказских мусульман шум и чинимые ими препятствия, армянская жизнь в Западной Армении постепенно входила в нормальное русло. В свои родные очаги вернулось 140 тысяч армян. По приказу генерал-комиссара было образовано 3 района – Эрзрумский, Хнусский, Ванский. В конце 1917 года на освобожденных армянских территориях уже проживали 367 тысяч армян. В различные ведомства генерал-комиссара и районные уездные учреждения были вовлечены способные силы, воодушевленные национальными идеями и чаяниями специалисты и общественные деятели. Началась работа по восстановлению хозяйства и культурной жизни. Открывались школы и детские приюты. Создавались органы самоуправления. Большую работу развернул Национальный совет западных армян, избранный на первом съезде. Ведущую роль в организации съезда играли Андроник, Арам Манукян, Левон Шант, Запел Есаян, Ваган Папазян, председатель Национального совета, Панос Терлемезян и другие известные национальные деятели. Съезд доказал, что, несмотря на чудовищный геноцид, армянский народ не был сломлен и был полон желания осуществить свои национальные чаяния, воссоздать независимую, свободную государственность, возвратить сотни тысяч беженцев в родные места, чтобы творить, созидать на своей земле. Основной гарантией считались консолидация всех национальных сил вокруг идеи государственности и переустройства. Политику Временного правительства поддержал также съезд восточных армян, состоявшийся в Тифлисе с 29 сентября по 15 октября 1917 года. В нем приняли участие члены Национального совета западных армян, 203 делегата от Армянской революционной партии Дашнак-Цюцюн, Народной партии, социалистов-революционеров, кончакистов. Большевики съезд бойкотировали. Съезд избрал Национальный совет во главе с известным деятелем партии Дашнак-Цюцюн Аветисом Аароняном. Совету поручалось выступать от имени кавказских армян в качестве их полномочного представителя, придав ему правительственные функции. Армянские национальные советы были созданы также в Баку и Ереване. Национальным советом была учреждена должность армянского военного комиссара. На этот пост был избран генерал-майор Акоп Багратуни, что было поддержано и временным правительством. В то время Багратуни был начальником штаба Петроградского военного округа. На фронтах и в тылу было взято на учет 120 тысяч воинов армян. Армянский военный комиссариат развернул работу по их мобилизации для нужд Кавказского фронта и организации Национального армейского корпуса в защите западных армян. Большевики выступили за вывод русских войск из Армении с предоставлением ей независимости. Независимость выводом войск из Западной Армении без признания и осуществления турецким правительством национального самоопределения западных армян означало принесение в жертву армян и уступку туркам исконно армянских земель, новую бойню для армян. На такую опасность внимание российской общественности обратил Керенский на Первом Всероссийском съезде Советов 9 июня 1917 года. Военный министр Временного правительства согласился с предложением Тифлисского армянского национального бюро и Петроградской армянской военной комиссии о создании армянского армейского корпуса. К этому времени в российской армии служили более 30 генералов армян. Политические партии Закавказья широко обсуждали проблемы национально-государственного строительства. В программе партии Дашнак-Цюцюн, принятой в октябре 1917 года на Кавказском краевом съезде, утверждалась необходимость создания в Закавказье трех национальных районов – армянского, грузинского, татарского, объединенных в Закавказскую Федеративную Республику. ЗАГ Федерация, в свою очередь, должна была войти в Российскую Федеративную Демократическую Республику. Армянский район должен был охватить, первое, Ереванскую губернию с Нор-Баязетским, Нахичеванским, Шарурским, Эчмиадзинским, Ереванским, Сурмалинским уездами. Второе. Горную. Армянскую часть Ганджакской губернии с Караван-Сарайским, Ганджакским, Шушинским, Зангизурским уездами. Третье. Александропольскую губернию с Александропольским, Кохбским, Карским, Кагызманским, Лорийским, Ахалкалакским уездами. В этих трех губерниях проживало 2 147 000 человек. 61% из них, 1 315 000, были армяне. В границах, предусматривающейся Ганджакской губернии, армяне составляли 70% населения, в Александропольской – 66%, в Ереванской – 56%. Грузинские меньшевики и мусульманские партии, составляющие большинство в особом Закавказском комитете, провалили проведение земельного вопроса. 14 октября 1917 года они выступили против создания отдельного армянского района. Целью мусульман была ликвидация армянской плотины между кавказскими татарами и Турцией. К октябрю 1917 года, во время выборов в Государственную Думу, затем и учредительное собрание, четко вырисовывалось влияние политических национальных партий на народы. Из 780 депутатских мест в городские думы Закавказья 251 получили дашнаки, 204 социал-демократы, меньшевики, 134 социал-революционеры, 41 большевики, 32 армянские кадеты, Народная партия. Во время выборов в учредительное собрание России за меньшевиков-интернационалистов проголосовали 661 934 избирателя из 2 458 274 участвовавших в выборах, за мусаватистов 615 816, за дашнаков 558 558.